Толкователь сновидений. Давным-давно правил на земле славный падишах. У падишаха того был прекрасный яблоневый сад. И как-то раз, прогуливаясь по саду, утомился падишах и задремал под яблоней. И приснилось падишаху дюжина храбрых воинов. Служил у него один военачальник, умевший сны толковать. Пошел падишах к этому военачальнику, чтобы сон разгадать. А в этом городе жила женщина, у которой был единственный сын 12 лет от роду. Мальчик сказал матери: «Сейчас падишах пошел к толкователю снов. Ступай к нему навстречу и передай, чтобы, когда военачальник попросит половину тебе, половину мне, падишах ответил: десяток мне, пара тебе». Пошла женщина к падишаху и все ему передала, как ей сын сказал. Правитель ее выслушал и продолжил путь. Встретившись с военачальником, падишах пересказал свой сон о 12 воинах. Военачальник, выслушав правителя, сказал: «Половину тебе, половину мне». На это падишах возразил ему: «Я правитель, мне десяток, а тебе и пары хватит». Военачальник не спорил с падишахом и сказал, что надо послать несколько воинов в яблоневый сад. Падишах согласился. Воины пришли и стали копать яму под яблоней, где спал падишах. Вытащили они из ямы 12 бочек золота. Падишах себе 10 бочек взял, а военачальнику 2 отдал, как договорились. Военачальник спросил у правителя: «О мудрейший, откуда ты знал, что надо себе больше просить? Ведь ты шел ко мне за разъяснением сна, значит, не догадывался о его смысле». Падишах рассказал военачальнику про бедную женщину, которая подсказала ему ответ. После этого военачальник и падишах пошли каждый в свою сторону. Тут мальчик матушку снова позвал и говорит ей: «Идет сюда военачальник нашего падишаха меня покупать. Станет дорого торговать, только ты скажи, что согласна отдать меня за то, что у него на вазу лежит. А лежит там только пара бочек с золотом». Только он это сказал, как раздался стук в дверь. Открыла бедная женщина, а там военачальник стоит, неведомо как отыскавший дом, где они жили. Спрашивает военачальник: «Женщина, как тебе удалось истолковать сон падишаха?» «Это не я, это сыночек мой», — отвечает ему женщина. «Разреши мне твоего сына с собой забрать», — стал просить ее военачальник. «Денег дам тебе столько, что до конца дней бедности знать не будешь. И сын твой в люди выбьется, выучится, человеком станет». Бедная женщина с сыном расставаться не хотела, но раз сын ее предупредил, то она согласилась. «Забирай, сыночка», — говорит, — «но только в обмен на то, что лежит у тебя на вазу». Военачальнику золота было жалко, но, рассудив, что мальчонка, разгадавший сон падишаха, вырастет мудрым и поможет ему разбогатеть еще больше, отдал свое золото старой женщине и увез мальчика к себе домой. Дома военачальник мальчика накормил, напоил, одежду дал богатую и поселил его в своих покоях. Однажды ночью вдруг закричали петухи. Военачальник проснулся и спросил мальчика: «Не знаешь ли ты, отчего петухи затемно кукарекают?» «Падишаху сон приснился, вот они и закричали», — сказал мальчик. «Не знаешь ли ты, что снится нашему славному падишаху?» — продолжает военачальник свои расспросы. «Снится правителю столб из золота, на котором золотое блюдо лежит. А на блюде том золотая ложка и золотая вилка», — отвечает мальчик. «Можешь ли ты растолковать этот сон?» — не унимается военачальник. «Столб из золота означает падишаха. Блюдо золотое — его супругу. Золотые вилка и ложка на блюде — сын и дочь падишаха. Я найду невесту сыну правителя, а сам возьму в жены дочь падишаха. а тебе снесу голову с плеч за неверие твое». Не понравились такие речи гордому военачальнику. Выгнал он мальчика из собственных покоев во двор. А когда гнев его поутих, позвал военачальник мальчика снова к себе и опять про сон падишаха расспрашивает. Только мальчик все равно отвечает то же самое. Пуще прежнего рассердился военачальник. На следующий день, уходя из дому, велел он жене убить мальчонку, а сердце его подать жареным на обед. Жене военачальника стало мальчика жалко. Она его отправила домой к матери и строго-настрого наказала никому на глаза не показываться, а сама велела слугам принести ей сердце собаки и приготовила его на обед военачальнику. Когда тот пришел обедать, жена перед ним поставила блюдо с собачьим сердцем. Съел он сердце собаки и потерял остатки ума и памяти. В это время прибыл к военачальнику падишах, чтобы сон истолковать. Военачальник не смог найти подходящего толкования в своих сонниках и попросил у падишаха дозволения поискать еще одну мудрую книгу, чтобы правильно истолковать его сон. «Ищи», — согласился падишах. «Но чтобы через неделю ты рассказал мне, что сей сон означает». Отыскал военачальник свою секретную книгу, но и в ней не было ответа, что значит сон падишаха. Попросил тогда военачальник жену найти ему колдунью, которая сможет ему помочь. Жена взяла деньги, пришла в дом к старой женщине, позвала к себе мальчика, переодела его. Пришел мальчик к военачальнику, а тот его не узнал и стал расспрашивать, как сон правителя разгадать. Мальчик ему и говорит: «Сон правителя непростой, толкование его длинное и сложное. Давай я с тобой к падишаху пойду и по дороге тебе сон растолкую, чтобы ты не забыл, что к чему». Отошли они от дома военачальника, и тот стал просить, чтобы мальчик сон толковать начинал. «Рано еще, запамятовать можешь, а то и перепутать что-нибудь. Дальше пойдем». Шаг за шагом и пришли военачальник и мальчик к воротам дворца. «Теперь, как войдешь во дворец, я тебе тихонько на ухо скажу, что сей сон означает. Ты не забудешь», — шепчет мальчик. Вошел военачальник во дворец, а мальчик за ним проскользнул и снова отговаривается. «Что ты будешь память свою напрягать? Как подойдем к двери в покое падишаха, тогда и подскажу тебе, что отвечать правителю». А военачальнику уже ничего и не остается, как только слушать мальчика. Вошел он вместе с мальчиком к падишаху и признался: «Мой господин, не сумел я сам разгадать твоего сна, но привел к тебе этого юного толкователя сновидений. Он точно знает, что означает этот сон». «Если так, говори», — обратился падишах к мальчику. «Обещаю вам все рассказать, но только если вы оба напишете, что оставите меня в живых после того, как я растолкую сон». Правителю не терпелось разгадать сон, и он велел военачальнику писать, что просит мальчик. Подписал падишах бумагу вместе с военачальником, печать сургучную поставили и отдали свиток мальчику. После этого государь еще раз пересказал свой сон мальчику, а тот и говорит: «Столб из чистого золота означает тебя, о падишах, а золотое блюдо — твою драгоценную супругу. Золотая ложка и золотая вилка — это ваши дети, сын и дочка. Этот сон свидетельствует о том, что помогу я твоему сыну жену найти в скорости, а сам на дочери твоей женюсь. И военачальнику твоему голову с плеч снесу за то, что он мне не верит». Погнал падишах мальчика из дворца, но запомнил все, что сказал ему юный толкователь. Дни полетели за днями, недели за неделями, месяц за месяцем, год за годом. Когда сын падишаха достиг возраста, подходящего для женитьбы, правитель, посоветовавшись с военачальником, постановил посадить мальчика-толкователя за решетку, чтобы чего лишнего по снам не натолковал. Как решили, так и сделали. Упрятали юношу в темницу падишаха, ни в чем ему там не отказывают. Даже слугу приставили, но и на свободу не выпускают. А сын падишаха тем временем пришел к отцу благословения просить на женитьбу. Падишах велел показать сыну портреты всех лучших невест из заморских стран и благословил его выбрать ту, что ему по душе. Трое суток сын падишаха разглядывал портреты невест, а когда выбрал ту, что в сердце запало, спросил правителя, где ему искать свою выбранную невесту. Посмотрел падишах на портрет девушки и сказал сыну: «Эта девушка правит далекой страной. Отсюда до нее и за 3 года не доскакать». «Что ж, пусть так», — ответил сын падишаха. «Я без нее все равно теперь спокойно жить не смогу. Поеду искать свою ненаглядную». Снарядился сын падишаха в дальнюю дорогу. Собрали ему запасы еды в 5 повозок. Ко всем повозкам воинов для охраны поставили. И однажды тронулся обоз. Целых 2 года и 10 месяцев добирался сын падишаха в дальнюю страну. А в это время мудрый отрок-толкователь, ставший к тому времени тоже юношей, стал у смотрителя темницы падишаха проситься: «Позволь мне на 2 месяца на волю выйти. Я обязательно вернусь, не обману тебя». Выпустил его начальник темницы. А юноша только из города выбрался, как увидел, что у самого леса 2 бесенка колотят друг дружку. Спросил их толкователь, что случилось, а бесята ему и говорят: «Не можем никак решить, кому в наследство достанется эта палка». «Зачем же вам эта палка нужна?» — удивился юноша. «А это не простая палка, а волшебная», — отвечает ему бесенята. «Если на нее сесть, она вмиг доставит тебя туда, куда пожелаешь». «Знаю я, как вас помирить», — говорит им юноша. «Дайте мне пока палку на сохранение, а я сейчас стрелу из лука пущу, и кто из вас ее первый поймает и мне принесет, тому я эту чудесную палку и отдам». Запустил юноша стрелу из лука подальше в лес, и бесенята бросились в чащу наперегонки, а юноша в свою сторону пошел. Только скоро опять ему другие чертенята повстречались. Дерутся хвостатые, аж пыль столбом. «А вы чего не поделили?» — спрашивает их юноша. «Не можем решить, кому из нас достанется в наследство вот эта шапка», — отвечают чертенята. «Зачем же она вам нужна?» — дивится юноша. «Это не простая шапка, а шапка-невидимка. Кто ее наденет, того никто не увидит», — рассказали они ему. «Но давайте, я шапку возьму на сохранение, а сам стрелу из лука выпущу. Кто мне первым стрелу принесет, тому я шапку и отдам», — предложил юноша. И эти черти, рады стараться, тоже бегом стрелу догонять кинулись. Пока они бегали, забыли и про юношу, и про шапку-невидимку, а юноша шапку на голову примерил и пошел своей дорогой. Через некоторое время опять на пути юноши еще 2 бесенка скандалят. Спросил их юноша: «Ну а вы чего деретесь?» «Плетку делим, отцово наследство», — отвечает бесенята. «Какой прок в плетке, чтобы из-за нее ругаться?» — поинтересовался юноша. «Ты не смотри, что с виду плетка простая. На деле она волшебная. Ударишь ею оземь, и любое твое желание будет исполнено», — проговорились бесенята. Попросил юноша у бесенят плетку посмотреть. Как только плетка у него в руках оказалась, путник надел шапку-невидимку, вскочил на волшебную палку и пожелал оказаться перед сыном падишаха. А у того уже все запасы съестного вышли. Остановились сын падишаха и его воины у реки и не знают, что им дальше делать. Смотрят, идет к ним толкователь снов, поклонился и говорит: «Уважаемые, сдается мне, что нечем вам голод ваш утолить. Не печальтесь, добрые люди, спуститесь к реке, смойте дорожную пыль, а я сейчас что-нибудь из еды поищу». Не успели они отойти, как юноша хлестнул волшебной плеткой об землю, и тут же развернулась скатерть с фруктами и мясом, лепешками и шербетом. Сын падишаха и его слуги искупались в реке, возвращаются, а их толкователь снов встречает и на ковры полные угощений приглашает. Сели они на ковры, угостились изысканной едой, взявшейся ниоткуда, а принц рассказывает юноше: «Моя невеста живет в городе на той стороне реки. Вот только как перебраться нам на другой берег, ума не приложу. Ни лодок не видно, ни мостов». «Не беда, ступайте за мной, только назад не оборачивайтесь», — сказал им юноша-толкователь и пошел к реке. Выйдя к берегу, хлестнул он плетью об землю, пожелав, чтобы мост перед ними вырос. И вдруг появился мост на другой берег, по которому путники и поспешили через реку. Только нога последнего слуги падишаха коснулась берега, как мост позади него исчез. Дошли они до города, в котором жила правительница, портрет которой так волновал сына падишаха. А юноша-толкователь и говорит принцу: «Не стоит нам искать здесь караван-сарай, где можно расположиться на постой. Разве ты не принц? Правительница даст тебе переночевать у нее, если ты попросишь». Послушался сын падишаха и отправился сразу во дворец и поклонился хозяйке. Она его спрашивает: «Кто ты и откуда, странник? Вижу, что ты из благородных людей». «Мой отец — падишах далекой страны. Далекий путь мы проделали и просим разрешения переночевать у тебя в городе. Если позволишь, утром я расскажу тебе о цели нашего путешествия», — отвечал ей с поклоном сын падишаха. Разрешила правительница путникам заночевать в покоях, отведенных во дворце для гостей. Утром сын падишаха снова предстал перед красавицей и завел перед ней такие речи: «Не просто так проделал я долгий путь к твоему дворцу. Пришел я к тебе, чтобы предложить тебе свою руку и сердце, красавица». Улыбнулась при этих словах правительница и отвечает: «99 знатных женихов приезжали сюда свататься со всего света. Ты уже сотый. Но если ты выполнишь 3 моих задания, я, может, и соглашусь быть твоей женой. И вот слушай первое задание. Есть у меня любимые туфельки. А ты достань мне до завтра еще 2 таких же». Загрустил сын падишаха, низко поклонился красавице и, вернувшись к своим спутникам, рассказал им об условии красавицы. «Утро вечера мудренее», — утешает принца-толкователь. «Ты поспи пока, а я что-нибудь придумаю». Пока сын падишаха спал, юноша надел шапку-невидимку и отправился в покои к правительнице как раз в то время, когда она отправилась в обувную лавку. Зашла девушка в лавку, а невидимый юноша за ней. Прогнала красавица остальных покупателей и попросила хозяина лавки подобрать ей 2 туфелек. Когда хозяин принес туфли и показал их правительнице, она попросила завернуть их. Пока красавица разговаривала с лавочником, толкователь снов потихоньку схватил туфельки и спрятал их у себя под одеждой. Заметила девушка, что свертка с туфлями нет, и спросила хозяина лавки: «Разве ты уже принес мне туфли? «Вроде приносил», — озадаченно проговорил лавочник. «Но, может, и забыл. Погодите минуточку, принесу сейчас». Сказав так, хозяин обувной лавки скрылся из виду и через минуту появился с новыми туфлями, такими же, как и прежние. Правительница забрала свои туфли и ушла, а юноша вернулся к сыну падишаха и передал ему утром туфельки и предупредил: «Как придешь к правительнице, туфли ей не показывай, а то она тебя обведет вокруг пальца». Отправился сын падишаха к красавице, а она его на пороге вопросом встречает: «Раздобыл ли ты мне туфельки, жених? Такие же, как эти?» И показывает ему только что купленные туфли. «Конечно, раздобыл!» Улыбается сын падишаха и достает ей туфельки. Точь в точь, как ее пара. «О, что ж, молодец! Спасибо за службу! А вот тебе тогда второе задание. Есть у меня одно любимое платье. Хочется мне еще одно такое же. Добудешь к завтрашнему утру мне новое платье, может, и стану твоей женой», — дразнит его красавица. Побрел принц к своим спутникам еще больше расстроенный. Стал его юный толкователь спрашивать, в чем дело. А когда узнал, говорит: «Не печалься, помогу я тебе и в этом». А сам надел шапку-невидимку и бегом к правительнице. Та как раз снова собралась на базар. Юноша потихоньку за ней пошел, благо что невидимый. А девушка зашла в лавку, где тканями торгуют, и выбирает самую красивую материю из всех, что там продается. Пока суть до дела, юноша ловко спрятал ткань у себя под невидимой одеждой. Стала красавица лавочника спрашивать: «Послушай, Али, приносил ты мне ткань, что я выбрала, или нет? Никак не могу вспомнить». Хозяин лавки Али тут же принес второй такой же отрез и с поклоном отдал его государыне. А девушка пошла к портным и заказала им пошить ей до утра платье из новой ткани, оставив хороший залог. Портные сняли мерки и принялись шить. Правительница вернулась во дворец, а невидимый юноша остался у портного сидеть. Быстро работали портные, и скоро платье было готово. Сложили мастера готовое платье на ковер и задремали. Тем временем толкователь сновидений унес платье, оставив вместо него свой кусок материи. Когда под утро портные проснулись, то спохватились, что платье для правительницы еще не готово, и быстро сшили ей еще одно такое же. Юноша вернулся к принцу и передал ему платье, предупредив, чтобы тот первым его правительнице не показывал. Чуть рассвело, отправился принц в покои к правительнице. Встретила его красавица в дверях, показывая ему только что сшитый наряд. «Ну, где же мое такое же новое платье? Вот как это?» «Вот смотри, похоже или нет», — сказал сын падишаха, отдавая ей сверток. Сколько ни смотрела удивленная правительница, не могла найти, к чему придраться. Третье задание было самым сложным. Приказала шахиня сыну падишаха достать ей 3 золотых волоса, таких же, как те, что у нее уже есть. Вернулся государев сын к своим воинам и мудрому юноше и поведал, что попросила у него невеста. «Это горе не беда», — снова утешил его юноша. «Отдыхай пока, а я отправлюсь, поищу эти золотые волоски». Одел толкователь шапку-невидимку и снова к правительнице направился. Красавица как раз уезжать собиралась. Он и пристроился на ее повозке незаметно, да вместе с ней доехал до речки, около которой кибитка стояла. Девушка с повозки сошла, да в кибитку зашла. Говорит негромко сама себе: «Но нет, золотых волосков этому жениху вовек не раздобыть». Усмехнулся про себя юноша в шапке-невидимке и за ней следом пошел. А в кибитке на подушках старый-престарый человек лежал, чуть слышно дышал. И все волосы у того старика были золотые. Царица потихоньку к нему подошла и три волоска ухватила, а толкователь целую прядь волос в кулаке зажал. Как только правительница дернула волоски, так и юноша дернул. Старик в этот момент закричал от боли, заругался на девушку, и она поскорее из кибитки выбежала, а за ней и юноша. Когда повозка правительницы доехала до городских ворот, юноша соскочил с нее и отнес сыну падишаха прядь золотых волос. «Положи сначала перед шахиней только три волоска, а уже потом еще три, да еще 33», — советует ему толкователь. Пришел сын падишаха к красавице и сделал так, как ему мудрый советчик сказал. Пораженная девушка сначала просто не знала, что и сказать, а потом решила узнать побольше о нем. «Молодец, батыр, ловко у тебя все выходит», — говорит шахиня. «Завтра утром сообщу тебе свое решение». А сама подумала, что без мудрых советов кого-то из своих слуг сын падишаха не смог бы так легко выполнить все ее задания. Вот пробралась она ночью в покои, где чужестранцы ночевали, и стала рассматривать спящих. Залюбовавшись лицом юноши-толкователя, царица вдруг отметила его знаком на лбу. Но как только девушка ушла, юноша встал и сделал у всех своих спутников точно такие же отметины, включая и сына падишаха. Утром, когда сын падишаха явился узнать ее решение, правительница сказала, что станет женой того, кто отмечен ее знаком. Каково же было ее изумление, когда она увидела одинаковые знаки у всех спутников ее жениха. «О, царица, не лучше ли тебе стать женой того, кто больше всех этого желает?» — спросил ее мудрый юноша, показывая на сына падишаха. Царице-красавице ничего не оставалось, как согласиться. Попросила только она время на то, чтобы передать управление своим государством младшему брату, и стала собираться в путь. Все это время принц жил как падишах и ни в чем ни себе, ни своим слугам не отказывал. А по прошествии 25 дней для них был собран царский караван, который двинулся на родину принца. Вот добрался царский караван до реки без мостов и опять задумались, как им перебраться через эту же реку. Обратился тогда юноша-толкователь снов к принцу. «Могу я вас снова переправить через реку, если ты мне напишешь на бумаге, что я тебе жениться помог? И еще скажи мне, можешь ты обещать мне отдать свою сестру мне в жены в благодарность за это?» Принц с радостью написал все, о чем просил юноша, и отдал ему свиток с подписью и царской печатью. Толкователь снов махнул волшебной плетью, и над рекой повис широкий мост, по которому караван с принцем и его невестой перебрался на другую сторону реки. Тут юноша оседлал свою чудесную палку и в следующий миг оказался опять в темнице. Между тем дворец падишаха был полон радостных приготовлений к свадьбе. Все ждали возвращения наследника с невестой. А когда царский караван прибыл, весь город гулял на свадебном пиру. Падишах решил, что юный толкователь снов обманул его и велел отправить его из своей темницы в общую городскую тюрьму. Как только его привели, он поприветствовал остальных узников, махнул плеткой и развернулась посреди камеры скатерть с невиданными угощениями. Полуголодные заключенные набросились на неожиданное угощение, а юноша сделал так, чтобы еще и музыка на улице заиграла. Донесли правителю о том, что в городской тюрьме сабантуй горой. Падишах велел все забрать и покрепче тюрьму закрыть. А юноша опять волшебную плеть достает, а пол бьет, вся темница в коврах, да с яствами невиданными на них. Пируют узники дальше и веселятся. Доложили падишаху, что в его темнице творится. Понял тогда правитель, что это дело рук толкователя снов, и велел его из тюрьмы привести, а сам думает его казнить. Стражники доставили юношу. Падишах сердито его спрашивает: «Это ты в темнице сабантуй устроил? Кто позволил?» «Что ты, славный падишах, сердишься? У меня сегодня сабантуй, я на твоей дочери женюсь, вот и пирую», — отвечал ему юный мудрец. В сердцах падишах приказал юноше отрубить голову, а тот ему и говорит: «Погоди, падишах, гневаться. Вот тебе свиток, в котором написано, что я могу на твоей дочери жениться», и отдал падишаху бумагу, выданную ему государевым сыном. «Только ты вслух читай, чтобы все слышали». Зачитал падишах расписку и стал сына журить. «Разве не сам ты невесту себе привез, сынок? Неужели этот оборванец тебе и вправду помогал? Он же за решеткой все это время был и не мог оказаться с тобой так далеко отсюда». Тут сын падишаха честно рассказал все, как юноша-толкователь ему помогал, как он жизнь ему спас и его воинам, и как завоевать красавицу помог. «Ну вот, а теперь, согласен ли ты, уважаемый, отдать мне свою дочку?» — поинтересовался толкователь сновидений у падишаха. Правитель понял, что юноша не обманул его, и согласился. Тут опять началось во дворце веселье. Вторую свадьбу народ праздновать начал. Раз юноша родственником падишаха сделался, так он его и попросил. «Вели своему военачальнику голову отрубить за то, что он тебя обманывал, и мне не верю». Получив согласие падишаха, юноша сам казнил коварного военачальника. А когда свадебное пиршество закончилось, мудрый юноша и его жена стали жить дружно и счастливо. Я на том сабантуе не был, но люди говорят, что вино там лилось рекой, да не всем в рот попадало.